Реквиескет посвящено памяти сестры Уальда Изолы, умершей, когда ей было 8 лет. Ступай легко, ведь обитает она под снегом там. Шепчи нежней, она внимает лесным цветам. Заржавела коса золотая, потускла, ах, она прекрасная, молодая, теперь лишь прах. Белее лилии блистала, росла любя, и женщиной едва сознала сама себя. Доска тяжелая и камень легли на грудь. Мне мучит сердце жгучий пламень, ей отдохнуть. Мир, мир, не долетит до слуха живой сонет. Зарытому с ней в землю глухо, мне жизни нет.